Глава 4. Шаг 2. Проясните, чего вы действительно хотите. Нет попутного ветра для моряка, который не знает, куда плывет. Сенека-младший. Внутренний компас. Незадолго до того, как Найноа Томпсон отправился в свое историческое 3540-километровое путешествие от Гавайев до Таити, его учитель, опытный полинезийский мореплаватель Мао Пейлук, задал ему вопрос. Они стояли на смотровой площадке Ланаи, на юго-восточном берегу Оаху, и наблюдали за небом, как делали это раньше бесчисленное количество раз. Мау попросил Томпсона обращать пристальное внимание на каждую звезду, каждый полет морской птицы и на каждое перистое или барашковое облако, движение которого предсказывало погоду. Томпсон готовился совершить подвиг мореплавания, которого не совершали с XIV века. Плавание с Гавайев на Таити на двухкорпусном каноэ Хокуле-А. Полинезийское название яркой звезды Арктур. Без использования западных навигационных инструментов. Это путешествие имело большое личное значение для Томпсона и его соотечественников. Оно должно было доказать, что древние полинезийцы совершали целенаправленные плавания по Тихому океану, используя сложные методы навигации, основанные на движениях природы, а не просто пассивно дрейфовали по течениям или плавали из Америк, как утверждают некоторые западные скептики. Мао был одним из последних живущих экспертов по навигации в древнем стиле. Он представлял народ, находившийся на грани культурного исчезновения. И обучение Томпсона стало для полинезийского мореплавателя плодом долгой любви к его острову и океану. Стоя на берегу и глядя на волны, с которыми Томпсону предстояло иметь дело, Мау спросил. «Можешь ли ты указать в направлении Таити?» Томпсон указал. «Теперь?» – продолжил Мау. «Скажи, видишь ли ты остров?» Томпсон смутился. Разумеется, он не видел Таити, ведь до него было более 3200 километров. Однако он понял, что Мао спрашивает его серьезно. Он думал долгое время, а затем ответил. «Я не вижу сам остров, но вижу его образ у себя в голове». «Хорошо», — сказал Мао. «Не потеряй этот образ, а то заблудишься». Затем он повернулся к Томпсону и добавил. «Давай сядем в машину и поедем домой». Это был последний урок Мау. Он говорил, что я должен доверять себе, позднее сказал Томпсон. И что если у меня будет образ места, где я хочу оказаться, и я буду придерживаться его, то окажусь там. Я впервые услышал эту историю от учителя медитации. Он отметил, что Мау учил Томпсона доверять внутреннему компасу, врожденному инстинктивному чувству того, куда он хочет пойти. Это чувство должно было вести его в правильном направлении и направлять в путешествии. Идея внутреннего компаса осталась со мной и помогала на протяжении всей жизни. Практику манифестации мы тоже начинаем с соединения с нашим внутренним компасом. Мысленным образом того, где хотим оказаться. Это образ островов, возникающий вдали наших видений. Он вдохновляет нас, заряжает энергией, а также сопровождает во время неизбежных взлетов и падений, возможностей и неудач, с которыми мы сталкиваемся на своем пути. Если мы выбираем достойную цель, доверяем свой путь внутреннему видению, следуем цели даже перед лицом препятствий, которые кажутся непреодолимыми, преодолеваем участки пути, где облака закрывают все знакомые путеводные звезды на небе, компас нашего сердца поможет нам безопасно добраться до нужного места. Необходимо настроить свой разум на цель, достойную наших стремлений. Но чего действительно стоит желать? Чего хотеть? В современной культуре разговор о манифестации сосредоточен в основном на стремлении к невообразимому богатству и внешним проявлениям успеха, измеряемым материалистическими стандартами общества. Это неправильная интерпретация процесса манифестации и его глубокого потенциала. К сожалению, сила манифестации была несколько искажена ложным пониманием нашей культуры, обещающим, что достижение материального успеха заполнит эмоциональную пустоту. Когда я сидел в своем особняке, от отчаяния обхватив голову руками, я убедился, что это неправда. Вообще в манифестации нет ничего, что изначально было бы связано с обретением материальных благ. В некотором смысле исключительно утилитарное стремление – слишком маленькая мечта. Теперь я нахожу ироничным, что 12-летним мальчишкой представлял полностью своим частный остров, роскошь которого должна была стать свидетельством моего личного великолепия. Когда Найноа Томпсон представлял Таити, это имело глубокое символическое значение не только для него, но и для всего его сообщества и рода. Мы оба представляли острова, но у нас были совершенно разные пункты назначения. Четкое понимание того, чего мы на самом деле хотим, позволяет установить свой внутренний компас в правильном направлении. Это станет основой для намерения, которое мы осознанно внедряем в подсознание для манифестации. Потребности и желания имеют свойство меняться по мере расширения опыта. Согласно иерархии потребностей, предложенной психологом Абрахамом Маслоу, мы должны сначала удовлетворить свои базовые физические потребности в воздухе, чистой воде, еде, одежде и укрытии. Только после этого мы сможем признать свое стремление к общению с другими, значимой работе и к сочувствию к страданиям других людей, которые в состоянии облегчить своими действиями. Пока эти основные физические потребности, необходимые для выживания, не закроются, вся наша энергия будет направлена на их удовлетворение, и они будут в центре наших мыслей. Таковы наша реальность и природа. Хорошая новость в том, что манифестация может помочь вам, где бы в иерархии потребностей вы ни находились. Что бы вам ни требовалось, манифестация способна помочь обрести это. Когда я был ребенком, живущим в бедности, моя манифестация изначально была сосредоточена на удовлетворении материальных потребностей нашей семьи. Затем я использовал ее для поступления в колледж и медицинскую школу, а позже для продвижения в своей профессиональной жизни. Это было задолго до того, как самореализация стала моей целью. Как и всем нам, мне нужно было достичь определенной степени стабильности, благосостояния и собственной ценности, прежде чем я мог бы направить внимание на осуществление своего высшего предназначения в мире. Когда мы впервые обнаруживаем глубину и мощь нашей внутренней способности улучшать свою жизнь с помощью собственного выбора, перспектива кажется головокружительной. После восстановления связи со своей силой агентности, нас может поначалу ошеломить ощущение, что мы ответственны за все. Мы начнем винить себя за то, что почти не могли контролировать. Может потребоваться практика, чтобы откалибровать наше восприятие до правильного представления о своей внутренней силе. В следующей главе мы конкретно поговорим о том, как преодолеть эти препятствия, избавиться от моделей поведения, которые больше не идут нам на пользу, и приобрести те, что нам помогают. С другой стороны, возвращение внутренней силы может наполнить нас ощущением освобождения и новообретенным чувством свободы. Мы можем ощутить радость и широту своих возможностей. Потенциал кажется безграничным, и воодушевление может вскружить голову. Мы спешим осуществить всевозможные мечты и затаенные надежды, которые носили в своем сознании. Эти яркие кинематографические образы проносятся в нашем поле зрения. Все, чего мы хотим или нас учили хотеть, приходит в голову. Оказывается, желания не так ясны, как мы думали. Пытаясь отсортировать бесконечные образы, предлагаемые нашими желаниями, мы понимаем, что они исходят из многих источников, в том числе из того, что ценит наша культура, считает важным семья, одобряют друзья и социальные круги, и, к сожалению, считают необходимым наши травмы и боль, чтобы быть в порядке и чувствовать себя в безопасности. Однако более спокойно, через статику, можно начать воспринимать глубочайшие желания наших сердец. Пытаясь разобраться в бесконечном количестве желаний, мы понимаем, как сложно решить, чего мы действительно хотим и к чему, правда, стоит стремиться. Мы обретаем ясность в отношении своего внутреннего компаса. Чтобы начать распутывать клубок желаний, надежд и стремлений, полезно поразмышлять о своем видении успеха. Что на самом деле для нас означает успех? Как он будет выглядеть и ощущаться? Эта практика даст возможность изучить чувство успеха, которого вы ищете. Практика. Как для вас выглядит успех? Первое. Подготовьтесь. А. Найдите время и место для этой практики, чтобы вас не прерывали. Б. Не начинайте практику, если находитесь в состоянии стресса. Отвлекайтесь на другие дела, пили алкоголь в течение последних суток или просто чувствуете усталость. В. Положите рядом с собой блокнот и ручку. Второе. Начните расслабляться. А. Сядьте в расслабленной позиции, закройте глаза и сделайте 3 глубоких вдоха. Третье. Визуализируйте успех. А. Позвольте разуму создать образ того, как выглядит для вас успех. Не зацикливайтесь на одном образе или мысли, а позвольте разуму блуждать несколько минут, думая о том, что вы добились успеха и что это значит для вас. Четвертое. Сканирование тела. А. Теперь сядьте с прямой спиной, закройте глаза, 3 раза медленно вдохните носом и выдохните ртом. Продолжайте делать это до тех пор, пока такой тип дыхания не станет для вас комфортным и не будет отвлекать. Б. Начиная с пальцев ног, постепенно расслабляйте все мышцы тела вплоть до макушки головы. Чувствуйте, как вы все больше успокаиваетесь, сосредотачиваетесь на расслаблении. Вы обнаружите, что когда делаете это, вас окутывает ощущение спокойствия, и вы чувствуете себя в безопасности. Продолжая медленно вдыхать и выдыхать, вы больше не тревожитесь, что люди осуждают вас, критикуют ваши мечты и стремления. В. Вы чувствуете комфорт и расслабление, продолжая медленно вдыхать и выдыхать. Пятое. Визуализируйте успех более полно. А. Теперь снова задумайтесь о том, как для вас выглядит успех. Но на этот раз сосредоточьтесь на нем более конкретно. Представьте себя в этом положении, понаблюдайте мысленным взором за тем, как добиваетесь успеха. Постарайтесь представить каждую деталь, медленно вдыхая и выдыхая. Исследуйте свои пять чувств. Как успех выглядит, ощущается, звучит, пахнет и какой вкус имеет. Медленно вдохните и выдохните. Б. Теперь, когда вы видите каждую деталь, медленно откройте глаза и продолжайте размеренно вдыхать и выдыхать. Вдыхать и выдыхать. В. Вы расслаблены и спокойны. Шестое. Запишите свой образ успеха. А. Теперь возьмите ручку и бумагу и не менее 5 минут описывайте своими словами, как видели свой успех мысленным взором. Запишите как можно больше деталей, будь то несколько предложений или большой текст, важно лишь то, чтобы записи определяли ваш успех. Б. Теперь просто сядьте закрытыми глазами, сделайте 3-5 медленных вдохов через нос и выдохов через рот, а затем откройте глаза. Седьмое. Перечитайте свои записи. А. Во-первых, про себя прочитайте написанное. Б. Затем прочтите написанное вслух самому себе. В. Посидите несколько мгновений со своим успехом, закрыв глаза. Восьмое. Оцените свой успех. А. Почувствуйте, насколько вы стали расслаблены и спокойны, удовлетворившись манифестацией своего успеха. Я советую хранить записи об успехе там, где вы будете часто их видеть. Некоторые приклеивают их к холодильнику или над письменным столом, а кто-то кладет в кошелек или сумку и достает, чтобы прочитать, когда стоит в очереди. Вы можете записать их на диктофон и проигрывать аудиозапись сразу после пробуждения или перед сном. Возможно, вы даже вдохновитесь сделать их визуальный образ, будь то коллаж из фотографий, вырезанных из журналов, или рисунок. Как мы вскоре узнаем более подробно, мы приучаем подсознание искать свое видение успеха, повторно соединяя образы в сознании с сильными положительными эмоциями в теле. И не забывайте, что наше видение успеха постоянно меняется. То, что вы написали сегодня, может быть точной репрезентацией всего, о чем вы действительно мечтаете. Или стать просто отправной точкой для совершенствования на протяжении жизни. Возможно, сейчас успех кажется вам смутным и неуловимым. Когда я только начал манифестировать, Рут научила меня представлять, что я смотрю через запотевшее окно, как в машине, когда на улице холодно. Мое желание в данном случае стать врачом было по ту сторону окна. Чем больше я практиковался в визуализации своего намерения, тем прозрачнее становилось стекло. Цените удовлетворение. Мой опыт перехода от бедности к богатству, а затем к банкротству и снова к богатству, научил меня стратегиям, позволяющим фильтровать бесконечные образы, предлагаемые нашими желаниями. Когда учимся отсеивать нужные желания из множества, мы начинаем слышать самые сокровенные стремления сердца и видеть разницу между тем, чего, как нам кажется, хотим, и тем, что действительно нужно. Ключевая стратегия, которую я предлагаю, это подумать о времени вашей жизни, когда вы чувствовали себя хорошо и удовлетворенно, ощущали себя любимым или по-настоящему успешным. Когда мы начинаем задумываться о том, что хотели бы манифестировать, как определить намерение и куда направить внимание, полезно вспомнить момент своей жизни, когда в глубине души мы знали, что находимся на правильном пути. Это даст возможность настроить свой внутренний компас. Спросите себя, какие вещи вызывают ощущение тепла внутри меня, которая сохраняется надолго, когда я чувствовал себя по-настоящему удовлетворенным, целостным и настроенным на достижение цели. Возможно, это момент, когда вы были окружены близкими людьми в теплом коконе безопасности и любви. или когда вы целиком растворились в каком-то занятии и не заметили, как утро сменилось ночью, или чувствовали заботу доброго опекуна. А может, совершили маленький добрый поступок, например, приготовили кому-то еду, собрали мусор в любимом парке, или сидели у постели умирающего человека и держали его за руку. Возможно, вы испытывали возвышенное чувство своей незначительности и связи с другими людьми, когда смотрели на огромную гору или мощь речного течения. Мысленно воспроизводя эти воспоминания, прочувствуйте сенсорные детали, игру света на воде или малейшие движения лица любимого человека. Кроме того, обратите внимание на ощущения в своем теле. Чувствуете ли вы покалывание, легкость или свободу? Ценность изменения точки зрения и размышлений о прошлом опыте состоит в том, что вы пробуждаете в себе мощные целостные эмоции, которые возникают при активации парасимпатической нервной системы. Удивление, трепет, ощущение взаимосвязи, благодарность, вдохновение. Эти чувства позволяют нам соприкоснуться со своим высшим «я», ощущением главной цели и величием своего сердца. Часто оказывается, что эти положительные воспоминания содержат данные об опыте, который принес пользу и удовлетворение не только нам, но и другим людям, например, родственникам или друзьям. Размышление о позитивных эмоциях может помочь просеять множество желаний у нас в голове и выделить те, которые действительно стоят осуществления. У нас даже может возникнуть ощущение выхода за пределы своего ограниченного взгляда на существование и обретение способности ценить единство со всем, что нас окружает. Если вам сложно или больно искать подобное положительное воспоминание, не отчаивайтесь. Использование воображения для создания опыта не менее эффективно. Иногда нам приходится задействовать воображение, чтобы испытать что-то впервые, и что готовит нас к реальному опыту. Сила воображения заключается в том, что хотя созданные с помощью нее образы нереальны, эмоции, которые мы испытываем, когда полностью отдаемся своим видениям, самые настоящие. Как было сказано выше, мозг не отличает реальный физический опыт от воображаемого. Полезно осознать, что значение имеют не детали или контекст опыта, формирующие положительные эмоции, а создание телом этих эмоций и сопровождающие его гормоны счастья. Важный момент заключается в том, что переживание возвышенных положительных эмоций, воображаемых или вспоминаемых, приучает подсознание обращать внимание. Выработка нейромедиаторов, например, дофамина и серотонина, привлекает внимание мозга, в результате чего подсознание готовится искать похожие переживания в реальности и последовательно притворять их в жизнь. Кристин Вамслер, профессор Лундского университета в Швеции, эксперт по устойчивому развитию и связанным с ним процессам внутренней и внешней трансформации. Она утверждает, что прослеживая корни кризисов устойчивого развития, например, изменения климата, через культурно укоренившуюся историю обособленности, мы можем увидеть потенциал сострадания, способствующего установлению фундаментальных аспектов и чувства связи. Мы с Кристин познакомились, когда я присоединился к консультативному совету нескольких проектов программы «Созерцательное устойчивое будущее». Она сказала мне, что изучает техники медитации и визуализации. Благодаря личным исследованиям она на собственном опыте убедилась в важности положительных эмоций для применения методов визуализации. В течение нескольких лет она стремилась облегчать страдания людей и поддерживать более устойчивый и справедливый мир посредством научного понимания разума и внутренней трансформации. Этому препятствовали текущие парадигмы, а также связанные с ними институциональные и политические структуры финансирования. Их характеризует большой разрыв между внутренним и внешним. Сначала у Кристин не было финансирования для такого рода работы. Дочь дала ей 20 евро из своих карманных денег, чтобы поддержать ее. И этот поступок тронул женщину и вдохновил использовать внутреннюю силу для достижения цели. Она решила каждую ночь перед сном визуализировать, как коллега входит в ее кабинет и сообщает, что ей выделили финансовую помощь для работы. Она представляла, как делится радостью с сотрудниками и празднует с друзьями, видит их улыбающиеся лица и горящие глаза. Затем она осознанно настраивалась на положительные эмоции в своем сердце. Кристин ощущала их как глубокое чувство благополучия и потока во всем своем теле. Она вспоминает, что визуализация делала ее настолько счастливой и взволнованной, что становилось трудно заснуть, поэтому пришлось практиковаться раньше. Положительные эмоции посылали мощный сигнал ее подсознанию о том, что получение гранта имеет большое значение, и влияли на стремление к достижению внутренней цели. Затем в 2019 и 2020 годах Кристин получила несколько грантов с промежутком в 2 недели. А за ними последовали и другие денежные пособия в поддержку программы «Созерцательное устойчивое будущее». Чем больше мы задействуем силу сознания для направления внимания на желаемое намерение, тем глубже передаем его важность подсознанию, нашему самому могущественному союзнику в совершении шагов к исполнению цели. Чем больше наш внутренний компас соответствует стремлению сердца, тем проще будет вызвать сильные положительные эмоции, размышляя о них. Позитивные чувства активируют системы вознаграждения в мозге, поддерживая наш внутренний компас в направлении цели. Они также помогают освободиться из тюрьмы старых стереотипов, обусловленных нашей средой. Один из лучших способов указать подсознанию ценность намерения – это связать его с сильной положительной эмоцией, которую тело испытывает в настоящем. Чем ярче мы визуализируем свое намерение, тем более эмоционально заряженным будет внутреннее переживание. В этом случае появится значительно больше шансов захватить и удерживать наше внимание и позаботиться о нем в будущем. Мозг классифицирует информацию определенным образом. Этот процесс известен как маркировка значимости. Это часть сети значимости, которая отвечает за выборочную важность информации, поступающей в сознание. Она может определять важность данных для непосредственного выживания и физиологического функционирования, но может быть эмоциональной и касаться нашего чувства принадлежности, силы социальных связей и смысла жизни. Сильная положительная эмоция дает подсознанию сигнал о том, что намерение имеет большое значение и заслуживает того, чтобы его осуществили через поведение. По этой причине, когда мы практикуем визуализацию, очень важно не только детально представлять физические обстоятельства достижения цели или намерения, но и настраиваться на свое сердце и ощущать радость, ликование, удовлетворение и чувство связи с окружающими здесь и сейчас. Это изменение в так называемом эмоциональном pH вашего сознания. То, что посылает мозгу сигнал о трансформации его оборудования для приоритизации будущего опыта, вызывающего такие же положительные ощущения. Происхождение эмоций не так важно, если вы можете вызвать их и найти время насладиться ими. Вы учите свой мозг чувствовать и знакомиться с ощущением глубокого истинного благополучия. Наличие этих чувств указывает мозгу на необходимость формирования новой нейронной цепи. Позитивные эмоции повышают значимость опыта и учат мозг тому, что подобные переживания важны и заслуживают внимания. Затем они становятся компасом или путеводной звездой наших намерений. Получение доступа к силе воображения – одно из важнейших преимуществ повышения тонуса парасимпатической нервной системы. Когда она задействована, мозговые области исполнительного контроля способны делать выбор, который не автоматический, но объединяет весь наш опыт в целостную картину внутри сознания. Именно так вы становитесь творческими, имея доступ к богатому сырью в виде прошлого и нынешнего опыта, а также воображаемых возможностей. Разум может по-разному комбинировать материал, чтобы синтезировать новый образ, последовательность или закономерность. Зацикливаясь на прошлых и потенциальных опасностях, парасимпатическая нервная система эффективно отключает позитивное воображение. И мы теряем из виду то, что могло бы быть или возможно, особенно в отношении улучшения жизни и достижения большей связи с другими людьми, удовлетворения и благополучия. Без силы воображения, а также без любопытного, гибкого и открытого разума, мы лишены двигателя, способного вывести нас из порочного круга негативного опыта. Чтобы вырваться из старых шаблонов нашего окружения, мы должны быть в состоянии обеспечить себе яркий, эмоционально окрашенный и безвременный внутренний опыт для преодоления эмоциональной зависимости, удерживающей нас. Нам не нужно ограничивать себя тем, что, по мнению других, мы можем или не можем делать. Особенно сила и даже очарование положительных эмоций вытащат нас из порочного круга. После этого мы можем начать воплощать намерения в жизнь. Когда мы визуализируем намеченный результат снова и снова, намерение исполнить желание придает нашему вниманию и, как следствие, подсознанию, некоторую скорость, влияющую на результат. Это проверенная практика, много лет применяемая элитными спортсменами, которые мысленно репетируют успешное исполнение того или иного навыка перед важной игрой или соревнованием. Исследования показали, что даже мысли о действии, например, увеличение мышечной массы, могут привести к измеримому результату, а мысли о практике игры на фортепиано заметно улучшить выступление музыканта, независимо от того, прикасался он к клавишам или нет. Парадокс в том, что посредством мысленного повторения и визуализации

В. Запишите как можно больше подробностей, будь то несколько предложений или большой текст. Главное, чтобы вы определили для себя силу заботы и воспитания, а также их влияние на ваше тело. Г. Теперь просто сядьте закрытыми глазами и сделайте 3-5 медленных вдохов через нос и выдохов через рот. Восьмое. Пересмотрите свой опыт. А. Теперь откройте глаза. Во-первых, прочитайте про себя то, что вы написали. Б. Затем прочтите это вслух самому себе. Посидите несколько мгновений с закрытыми глазами, думая о силе заботы и воспитания. В. Подумайте, как эти забота и воспитание дарят вам ощущение безопасности. Девятое. Зафиксируйте свой опыт. А. Почувствуйте, насколько вы расслаблены и спокойны. Получите удовлетворение от того, что вы любимы и можете дарить эту любовь не только себе, но и другим. И делая это, создать глубокое позитивное восприятие себя. Осознанно свяжите эти чувства с ощущением внутреннего компаса. Б. Именно этот внутренний компас в состоянии покоя учит ваше подсознание тому, что важно, и создает внутреннюю среду для манифестации ваших самых больших желаний и намерений. Два вида счастья. Философы, духовные учителя и ученые выделяют две формы благополучия – гедонистическую и эвдемоническую. Гедонистическое благополучие, которое мы часто называем счастьем, временное и характеризуется получением удовольствия и отсутствием боли, в то время как эвдемоническое больше фокусируется на смысле, реализации своего потенциала и вкладе в сообщество, и более продолжительное. Споры о том, какой из этих двух видов обеспечивает по-настоящему счастливую жизнь, бушуют не одно столетие. В Древней Греции философ Аристипп считал, что цель жизни – испытать максимальное количество удовольствия и что счастье – это совокупность приятных моментов. Аристотель утверждал, что истинного благополучия можно достичь, делая то, что действительно стоит делать. Хотя эти два вида счастья связаны и часто пересекаются, они могут резко различаться, что сильно влияет на поведение, личные отношения, физическое здоровье и долголетие человека. В 2013 году группа психологов опросила почти 400 взрослых, пытаясь найти взаимосвязь между уровнем счастья и смыслом во многих аспектах их жизни, включая поведение, эмоции, личные отношения, степень стресса, профессиональную жизнь и творческие занятия. Они обнаружили, что хотя счастливая жизнь и наполненная смыслом часто связаны, они не всегда идут вместе. Ученые использовали статистический анализ, чтобы разделить эти два вида благополучия. Они обнаружили, что смысл, отдельно от счастья, не связан с целым набором социальных условий, включая комфорт и богатство, в то время как счастье, отдельно от смысла, связано. Они также выявили большие различия между жизнью полной удовольствия и жизнью полной смысла. Счастье обычно сосредоточено на здесь и сейчас, в то время как смысл – это результат постоянно развивающихся отношений между прошлым, настоящим и будущим. Как уже было сказано, счастье – это переходящее явление, а смысл – нечто более устойчивое. Счастье от хорошего самочувствия часто ассоциируется с эгоцентричным берущим поведением, а смысл – с бескорыстным дающим. Если счастье зависит от ощущения комфорта, легкости и удобства, то наполненная смыслом жизнь часто включает удивительное количество сложных переживаний и даже стресса, опасений и тревоги. Наконец, творческое самовыражение и забота о личной, культурной и общественной идентичности были связаны с жизнью, наполненной смыслом, а не счастьем. Многие люди ищут образ счастья нашей материалистической культуры в форме гедонистического благополучия и исполнения всех желаний. В большинстве случаев это стремление не дает ощущения хорошей жизни в долгосрочной перспективе. Мы должны удовлетворить свои физические потребности, прежде чем сможем сосредоточиться на поиске смысла и цели. Хотя после определенного момента удовлетворение от физических удовольствий ослабевает. Таким образом, здоровье, финансовое благополучие и легкость жизни способствуют гедонистическому благополучию, но не обретению смысла. Для большинства из нас только жизнь эвдемонического удовлетворения, связанная со смыслом, целью и служением чему-то, служит определением истинного счастья. Различия между этими двумя типами благополучия часто зафиксированы в наших клетках. В одном исследовании ученые Барбара Фредериксон и Стивен Коул изучили уровень счастья и смысла 84 участников, определенный ими самими. Чтобы измерить счастье от хорошего самочувствия, ученые задавали различные вопросы. Например, как часто вы чувствуете себя счастливым? Как часто вы испытываете удовлетворение? Как часто вы ощущаете интерес к жизни? Чем чаще участники сообщали об ощущении гедонистического благополучия, тем более высокий уровень счастья у них был. Чтобы измерить чувство смысла, исследователи задавали ряд вопросов, проверяющих ориентацию участников опроса на нечто большее, чем они сами. Как часто вы чувствуете, что ваша жизнь имеет определенное направление? Как часто вы получали опыт, который побуждал вас расти и становиться лучше? И как часто вы чувствовали, что можете внести свой вклад в общество? Измерив уровень счастья и смысла каждого участника, исследователи изучили экспрессию определенных генов в их теле. Коул, исследователь-генетик, ранее выявил экспрессию определенных генов, ассоциируемую с различными видами хронических невзгод. Переживание горя из-за потери близкого человека, финансовых лишений или военного конфликта вводит тело в режим нервной системы «бей, беги или замри», связанный с угрозой, расставанием или потерей контакта с окружающими. Когда тело продолжает чувствовать угрозу, оно запускает генетический паттерн с двумя отличительными характеристиками. Гены, ответственные за воспаление, становятся активнее, а отвечающие за противовирусную реакцию начинают хуже функционировать. Другими словами, когда тело ожидает невзгод и изоляции, оно готовится ко встрече с бактериальными инфекциями, а когда чувствует себя хорошо и ощущает связь с другими людьми, готовится ко встрече с вирусами. Эта генетическая особенность отражает отпечаток эволюционной истории. Ранние люди, страдавшие от одиночества и пагубных последствий изоляции, имели повышенный риск бактериальной инфекции раны. Однако, когда наши предки были частью социальной структуры своего племени, они имели повышенный риск вирусных инфекций из-за продолжительного контакта с другими людьми. Мы продолжаем нести это генетическое наследие, и, как оказалось, оно напрямую связано со спором о благополучии. Когда исследователи изучили гены участников, они сделали потрясающее открытие. Оказалось, что у людей, которые сообщали о высоком уровне счастья, но практически или полностью не ощущали смысла, экспрессировался тот же генетический паттерн, что и у людей, которые сталкиваются с хроническими невзгодами, например, горем или одиночеством. Хотя их тела часто испытывали физическое удовольствие, они были генетически предрасположены к воспалению. С точки зрения эволюции, приятные, но бессмысленные ощущения, например, вызванные алкоголем, случайным сексом или нажатием на кнопку «купить» в онлайн-магазине, заставляют тело почувствовать, что оно сталкивается с хроническими невзгодами. Сегодня известно, что воспаление связано с серьезными проблемами со здоровьем, включая сердечно-сосудистые заболевания и многие виды рака. Тем не менее, 75% участников исследования сообщили, что они испытывают счастье и не чувствуют смысла, и только 25% заявили об эвдемоническом преобладании, ощущении, что в их жизни больше смысла, чем счастье. Хотя сегодня во многих процветающих культурах материальное благополучие ценится превыше всего, невозможно отрицать пользу жизни, наполненной смыслом для здоровья. У участников с сильным чувством цели, даже если они не были гедонически счастливы, экспрессировались гены, связанные с деактивацией реакции на стресс и воспалительного процесса. Вместо того, чтобы готовиться к бактериальным инфекциям, с которыми сталкивались наши предки, вынужденные лечить свои раны в одиночестве, их иммунная система настраивалась на борьбу с вирусными инфекциями, являющимися результатами пребывания в группе и наличия множества социальных связей. Их тела замечали разницу. Мы можем увидеть в этом явлении генетическое эхо феномена вариабельности сердечного ритма. Сердце, которое динамично бьется в ответ на ощущение связи с другими людьми, создает когерентность, измеримо повышающую физическое и психическое благополучие. В то же время сердце, не чувствующее связи, бьется в собственном изолированном ритме, что ведет к проблемам сердечно-сосудистой и респираторной системами и другими заболеваниями. Нам следует принимать во внимание эти открытия при размышлении над собственным видением успеха. Заметив желание, мы можем спросить, какая потребность скрывается за ним? Не противоречит ли это желание моему глубочайшему благополучию? Служит ли оно людям вокруг меня и объединяет ли меня с другими? Как это желание живет в моих клетках? Какими могут быть его долгосрочные последствия для моего физического, психического и эмоционального благополучия? Начав манифестировать свое намерение, велика вероятность, что мы испытаем неуверенность в себе, страх или ощущение, что мы самозванцы. Это естественная реакция разума на любую встречу с неизведанным. Не веря в свою способность изменить ситуацию, мы оказываемся связанными подсознательными привычками, корни которых кроются в страхе. Эти негативные убеждения о себе и своем мире ограничивают возможности, которые мы видим в своем будущем. Ограничивая наше видение самих себя, они определяют, каким желаниям у нас есть доступ, и вынуждают довольствоваться крохами или выбором, который не кажется нам правильным. Если мы не верим, что способны или достойны иметь что-то, ждать этого очень больно. По этой причине мы перейдем к третьему шагу под названием «Устраните препятствия в своем разуме», где подробно рассмотрим распространенные препятствия и ложные убеждения, связанные с манифестацией, и способы сострадательной работы с ними.